Глава 5. Этим утром у меня была назначена встреча с потенциальной клиенткой. Некая барышня, не пожелавшая назваться и говорившая со странным акцентом, позвонила мне вчера вечером, когда я уже собирался ложиться. Мне показалось, она волновалась, и я согласился на раннюю встречу, хотя обычно предпочитал поспать. Так что я с ненавистью задушил подушкой старый механический будильник, грохотавший так, что его наверняка было слышно и на верхних ярусах, и, не дав себе снова соскользнуть в объятия Морфея, поплелся в душ, ругаясь под нос и шлепая босыми ногами по полу. В новой квартире, которую я снимал взамен угробленной ангелами, было несравненно лучше и удобнее, хотя она и была дальше от центра, чем та, в которой состоялось мое последнее свидание с Изадриэль. Электричество не отключалось, из крана всегда текла горячая вода, и соседи были не то чтобы прям совсем респектабельными, но в сравнении с трущобами качество моего окружения явно выросло. Многие работали на высших, а те, что трудились на дне, не были замечены ни в чем криминальном. Обычные честные работяги. Конечно, и платить за эту квартиру нужно было больше, но сейчас я мог себе это позволить. Да, вторую часть оплаты от Триндериэля я так и не получил, но, если откровенно, и первой части было более чем достаточно. Особенно, если распоряжаться деньгами с умом. Я нанял брокера, почтенного гнома с хитрым взглядом, который от моего имени вложил часть денег в ценные бумаги наиболее перспективных магических корпораций. Оставшиеся я разделил на две равные суммы, положив одну на депозит в гномьем банке, а вторую оставив себе на жизнь и расходы. Прознав о том, что Ланс ван дер Тоот снова в деле, начали понемногу появляться клиенты, и теперь я мог позволить себе выбирать заказы, отметая те, которые откровенно дурно пахли или требовали от меня больше усилий, чем приносили денег. В общем, можно было сказать, что жизнь наладилась. И вот позавчера я вляпался в очередные неприятности. Хотелось верить, что Нак забудет обо мне, пошипит себе в капюшон, да и займется своими делами. Очень хотелось. Потому что если он начнет копать... Нет, безусловно, то, что произошло тогда с Изадриэль, даже превышением самообороны не было. В конце концов, ее сгубило ее же заклятие, которым она пыталась убить меня. Запрещенное заклятие, заметим. А то, что оно отразилось в нее же, ну да, можно списать на амулет. В конце концов, это вполне правдоподобная версия. Можно даже отмазаться от того, что я не вызвал полицию, объяснить это тем, что мне было страшно, что я не знал, как отреагируют высшие на смерть одной из них. К тому же не простой эльфики, а без пяти минут главы Дома Серебряной Луны. Вот только тогда пришлось бы рассказывать о некромантии, об участии Ис во всей этой истории с убийствами, о секте, да много о чем на самом деле. Главное о том, как в этом блуднике оказался замешан я и какова моя собственная роль в тех событиях. Мне делать этого по вполне понятным причинам не хотелось. А если бы я начал запираться, ко мне легко применили бы глубокое сканирование. Оно мне надо, особенно учитывая непонятную историю с зерцалом. Будем надеяться, что Грумли успеет понять, что со мной произошло до того момента, как ко мне придет безопасность. Тогда я хотя бы правдоподобную версию построить смогу. Окончательно проснувшись под контрастным душем, я прошлепал на кухню, сделал себе кофе и, включив маговизор, закурил. Передавали новости. Я отсмотрел весь выпуск и, к своему удивлению, не нашел в нем упоминания о событиях на заправке. Впрочем, это все равно была цензурированная для дна версия, такое здесь могли и не показать. Да и произошло это позавчера, не самая свежая рядовая новость. Скорее всего, орк просто обдолбался какой-то дрянью и съехал с катушек, только и всего. Только вот что тогда там делали эти парни в скафандрах? Ладно, это не мое дело. Надеюсь, дело обстоит именно так, как я считаю. Хисус Кса закроет его и погрязнет в других, начисто забыв о червячке. Вот только не очень-то верилось в забывчивость Нага. Я допил кофе, вымыл кружку и направился в спальню. Спустя 5 минут, полностью одетый и собравшийся, я уже выходил из квартиры. Встреча была назначена в Козе и Капусте, третьеразрядном баре, расположенном практически в трущобах. Это уже настораживало. Во-первых, клиентов из трущоб особо платежеспособными назвать нельзя, а во-вторых, от их дел дурно пахло. Было и в-третьих. Не стоило забывать, что еще недавно за мной охотились ангелы, и поездка в такое место могла обернуться чем угодно. Помня об этом, помимо револьвера, я взял с собой магический шокер, который во время прошлой заварушки так и провалялся в рюкзаке, и который я наконец-то зарядил во время прошлого визита к Грумли. А в специальных петлях внутри рукава пристроил телескопическую дубинку. Возможно, пружина в обрезке шланга, которую я раньше таскал с собой, и была действеннее, но носить ее было неудобно. Сев в машину, я завел двигатель, прогрел его в течение пары минут, махнул консьержу, поднявшему для меня хлипкий шлагбаум, и выехал со двора. Ехать до козы и капусты было недолго, но я специально выехал заранее, чтобы проверить обстановку на месте. Оставил машину в паре кварталов, надвинул козырек бейсболки на глаза, натянул капюшон и прогулялся до бара. Ничего подозрительного я не заметил, но для проформы обошел квартал, нашел заезд для вывоза мусора и, перебравшись через заграждение из сетки, заглянул и на задний двор. Вроде бы все чисто. Ни мотоциклов, ни молодчиков в засаде, только и ждущих моего появления, видно не было. В самом баре, что было хорошо видно через большие окна, людей почти не было. Решив, что достаточно покормил паранойю, я вернулся ко входу, скинул капюшон и вошел в бар. Заказав стакан воды, я сел за дальний столик так, чтобы можно было наблюдать за входом, при этом оставаясь незамеченным с улицы. Когда до назначенного времени оставалось несколько минут, дверь бара открылась. В помещение зашла арчанка. Вообще, насколько я знал, на родном диалекте орков их женщины звались по-другому, но вникать в такие тонкости желания у меня не было. Арчанка выглядела растерянной и заплаканной? Кажется, да. Она принялась озираться, и я поднял руку, обозначаясь. Увидев меня, она чуть ли не бегом бросилась к моему столику. «Здравствуйте, вы Ланс ван дер Тоот?» Мое имя далось ей непросто, как всегда в устах орков оно прозвучало, как собачий лай. Я кивнул. «Да, это я. С кем имею честь?» «Меня зовут Севара. Я звонил вам вчера». «Очень приятно. Присаживайтесь». Арчанка села. Было видно, что ей не очень удобно. В этом заведении, в отличие от многих в центре, не предполагалось, что за столами будет сидеть кто-то, кроме людей. Подумав об этом, я удивился. Почему Севара решила назначить встречу там, где высших не очень жалуют? Обычно они избегали трущоб, где для них было слишком опасно даже днем. Странно. «Расскажите, в чем дело? Для чего вы хотите меня нанять?» Она перевела дыхание и проговорила, едва не плача. «Мой муж пропал!» Я внимательно посмотрел на нее и едва сдержался от того, чтобы хмыкнуть. «Извините, но пропажами высших должна заниматься полиция. Кроме того, моя лицензия не допускает ведения расследований на верхних ярусах. Думаю, вам лучше обратиться к...» «Он пропал на дне, и я уже была в полиции!» «И что вам сказали?» Кажется, арчанка была на грани нервного срыва. «Они сказали... сказали, что прошло слишком мало времени, и он может просто где-то развлекаться!» По серым щекам покатились крупные слезы. То есть они даже не обратили внимания на то, что он не вернулся домой на верхние ярусы? Я достал из кармана платок, удостоверился в том, что он чистый, и протянул его Севаре. Та благодарно кивнула и вытерла слезы. «Мы живем не наверху, мы живем на дне». Странно. На дне живет мало высших. В основном те, у кого здесь небольшой бизнес, и они не могут себе позволить нанять работников, не доверяя им. Ну или такие, как Грумли, чего-то не поделившие с собратьями. Интересно, к какой категории относится Севара с мужем? Я не из тех, кто судит по внешнему виду, но предпринимателем Севара не выглядела. Ладно, давайте вы просто расскажете мне все с самого начала. Кто ваш муж, когда он пропал, и почему вы действительно думаете, что он не загулял где-то с друзьями? Арченко подняла на меня какой-то потерянный взгляд. Кажется, она не допускала и мысли о том, что ее благоверный может где-то зависнуть. Что ж, возможно, она так считала искренне, но за время работы детективом я успел повидать слишком многое и стать циничным. Слишком часто доводилось мне находить почтенного главу семейства в объятиях проститутки или благоверную супругу в компании накачанного парня, а то и ни одного. А ведь на дне существуют увеселительные заведения, созданные специально для высших. Мало кто из них признается в этом, но наших женщин находят привлекательными и орки, и гномы, и эльфы. Грок не вернулся с работы позавчера утром. Он работает охранником на винном складе у гоблинов. Его чарафон не отвечает, я уже не знаю, что и думать. Ваш муж не говорил, что у него есть какие-либо дела? Не упоминал, что хочет с кем-либо встретиться? Вы не ссорились? Нет. Ох, мистер Вандер Тот, с ним точно что-то случилось. «Скажите, он не употребляет наркотики или алкоголь?» «Да, да как вы можете?» Она подняла на меня непонимающие и искренне возмущенные глаза. «Впрочем, вы же не знаете. Давайте лучше я расскажу вам все сама, чтобы вы не задавали дежурные вопросы». История оказалась весьма грустной. Грок и Севара жили наверху, поженились 50 лет назад еще на корабле. На земле они неплохо устроились, хоть и не имели собственного рода. Грок работал на гномов, небольшую компанию артефакторов, производивших штучный товар на заказ. Он был сборщиком. Хитрожопые гномы опасались собирать арты по собственным свежеразработанным рецептам, резонно побаиваясь, что что-то может пойти не так, и наняли на эту работу нескольких орков. Несмотря на возможную опасность, Грок не жаловался. Его доходов хватало на оплату неплохого жилья, и еще и оставалось достаточно для того, чтобы Севара не работала. А не так давно у них должен был появиться ребенок. Я понимал, как много значит это для орков. У них, живущих по несколько сотен лет, не бывало много детей. 1-2 максимум. Нередко случалось так, что детей у орков не было вовсе, и появление первенца для них – огромное событие. Севара родила, все было хорошо. Грок летал, как на крыльях, жизнь была прекрасна, ровно до того момента, пока Арчонок не погиб, банально выпав из окна. После этого существование пары превратилось в кошмар. Грок переживал смерть первенца едва ли не тяжелее жены, которая винила в произошедшем себя и запорол несколько артефактов с дорогостоящими ингредиентами. Гномов личная жизнь наемного работника волновала мало, и его уволили, при этом взыскав всю сумму ущерба. У пары не осталось денег, с поисками новой работы возникли трудности, и в конце концов они были вынуждены переехать на дно. Грок с большим трудом смог устроиться охранником на винный склад гоблинов. Того, что он зарабатывал, едва хватало на плохую еду и оплату жилья. Севаре он работать запретил, боясь куда-либо отпускать ее одну. В последнее время он совсем упал духом и искал возможность хоть как-то подработать. Вроде как он говорил Севаре, что нашел какую-то должность, где платили больше, но пока это были только разговоры. 2 дня назад Грок ушел на работу и не вернулся. Гоблины-работодатели сказали, что он сдал смену и отправился домой. Больше его никто не видел. Я выслушал излияния Севары, за время которых мой платок совсем вымок. Поблагодарив за предложенную воду, она выпила стакан до дна и с надеждой во взгляде посмотрела на меня. «Скажите, вы возьметесь? Будете его искать? У нас осталось немного сбережений». Я тяжело вздохнул и кивнул. «А что мне оставалось делать?» «Денег на этом деле я, конечно, не заработаю, но, черт побери, я не могу ей отказать. Несмотря на то, что орк, пропавший на дне, это очевидный висяк, я все же попробую его поискать. Надеюсь, у меня получится отыскать его, а не его тело. Да, мне только нужно уточнить у вас кое-какие подробности». Я расспросил Севару о месте работы мужа, о его привычках, что он любил, чего, наоборот, не любил. Записал адрес склада. Без особой надежды поинтересовался, не знает ли она, куда Грок планировал перейти от гоблинов. Но, к моему удивлению, она достала и выложила на стол мятый картонный прямоугольник с названием и адресом. Я повертел визитку в руках. Экспериментальная клиника Кроуфорда. Все, больше ничего. Ничем занимаются в клинике, ни рекламного слогана, только адрес. Я напряг память, и если она мне не изменяла, это было такое место, в котором порядочная клиника размещаться не будет. Интересно, зачем им понадобился орк? На какую должность они его собирались взять? Высшие не болеют, так что в клинике лечатся люди, и нанять высшего значит гарантированно настроить против себя большую часть клиентуры. Странно, очень странно. Ладно, кажется, я узнал все, что хотел. Нужно будет сгонять Гроку на работу, поговорить с начальством и коллегами, да и в клинику эту заглянуть не помешает. Для начала хватит, пожалуй. Там, глядишь, и найду какую-нибудь зацепку. Спасибо, Севара. Скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть фото Грока? Я знаю, вы не любите фотографироваться, а для удостоверения у вас используются слепки ауры. Я знала, что вы об этом попросите, и принесла фотографию. Гроку очень нравятся всякие человеческие устройства, у нас много снимков. «Вот, я выбрала самый лучший». На стол легла фотокарточка, я взглянул на нее и закусил губу. Для людей все орки на одно лицо. Различать получается только тех, с кем знаком и часто видишься, как я с Полоком, например. Однако эту орочью морду забыть у меня вряд ли получится. Слишком уж врезалась она в память. Шрам под левым глазом, характерно загнутый левый клык чуть короче правого, жесткая щетка волос, выстриженных полоской на макушке. Сомнений быть не могло. Именно на морду Грока я внимательно смотрел совсем недавно, перед тем, как его застрелить.